Они-то ткачи поверят, они всему верят, их с толку сбить плевое дело, ведь это ж еще не рабочие, это полуремесленники, полукустари, каждый сам по себе, моя хата с краю. Понимаешь, как с ними трудно, и им прежде всего надо втолковать, что они класс, что интерес у них общий и с дубровским рабочим, и с питерским. Вот, к примеру, эта забастовка. Надо думать, она, если и будет, мало что даст. Урка важный пан, он не пойдет на уступки, а может, пойдет, испугается. Но не только в этом дело. Надо, чтоб ткачи объединились, чтоб поняли, что они класс, и что враг у них один, тот же, что у всего рабочего класса. Хозяин и урядник. Хозяин грабит, а урядник защищает хозяина. Вот что мне надо. А забастовка эта, первая их забастовка, много их чему научит. И тут приходишь ты и мутишь. Что вам до других? Плевать вам на других. Новая мне забота. Раньше были у меня такие, как Ошер и Эли. Тихие ангелы, а хуже какого дьявола. Бог дал, так деды делали. Договоримся мирно. Горькие ангелы, а теперь еще ты появился. Новая забота, тьфу, черт. А потом-то что? Тихо сказал хромой. В конце. А потом-то в конце революция. Так же тихо сказал Стась. Понял. Это кто же эти ткачи лиховские, вояки? Они же курицы боятся. Эти и эти, сказал Стась. Ты вот от мессианского величия в них не веришь, а я по простоте верю. Повоюют, да еще как. А ты, мессия, только глазами будешь хлопать. Как же они так? Между прочим, Гирш, у тебя тут в Лихове конкурент есть, цирюльник Абе. Четвертый день скачет по местечку и кричит: «Я мессия!» Смотри, не попадайся ему, как конкурента изувечит. «Не то, Стась!» Хромой безнадежно махнул рукой. «Ты сам понимаешь, что это не то. Это не выход. То не то, а ты мне работу не подрывай. Понял, — сказал Стась. А подпирай тебя, речь держать хочется. Поди, поговори вон с бабками на заваленке. Они там про упырей, а ты им про анархистов. Одно другого стоит». Но старухи на заваленке умолкли, задремали, стало быть. Было тихо, на столе чадила лампа, ныли комары. Неровной длины тени скакали по стенам, а в окно смотрела ночь. Синий сумрак и звездное небо. «Запомни же, Гирш, — сказал Стась, — на слободе залаяла собака, и далеко где-то на болоте одиноко и тоскливо прокричала птица. «Ка!» «Глушь!» «Так помни же, Гирш, — повторил Стась, — Хромой не ответил. Он встал и, медленно припадая на левую ногу, заковылял к двери.